Глава 39. Лори позвонила в дверь офиса. Когда ей никто не ответил, она открыла дверь и вошла. «Ну и офис», — подумала она. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что в начале 20 века это была обыкновенная квартира. Налево, в бывшей гостиной, теперь располагалась приемная, несколько стульев и заваленный журналами столик. Чего здесь не хватало, так это признаков жизни. Похоже, в офисе не было ни души. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Позвала она и шагнула в приемную. В коридоре послышались шаги. Вскоре из глубин дома к ней вышла женщина с банкой арахисового масла в одной руке и ложкой в другой. «Я здесь! Ой!» «Ой!» — подумала Лори и поспешила представиться, хотя и подозревала, что, судя по реакции женщины, та сразу поняла, кто перед ней. «Я несколько раз звонила вам по личной просьбе Кейси Картер». Марвуд проглотила комок арахисового масла и освободила руки для быстрого рукопожатия. «Извините, я сейчас просто завалена самыми разными делами, но я в любом случае собиралась перезвонить вам сегодня». Лори не поверила ни единому ее слову. «Вы получили официальный отказ Кейси, который мы послали вам факсом? У меня к вам масса вопросов. Через 2 дня у нас начинаются съемки». В данном контексте факсом означало также электронной почтой и заказным письмом. А несколько раз звонила вам, переводилась как через каждый час в течение нескольких дней. Увы, бывшая адвокат Кейси с завидным упорством не отвечала на все эти послания. «Суд не разрешил нам вести съемку внутри здания, но разрешение на съемку снаружи мы получили. Или же, если вы не против, мы бы хотели провести ее здесь. Но прежде всего мне хотелось бы услышать ваши соображения. Прошло уже 15 лет, и Кейси по-прежнему настаивает на своей невиновности». Дженнис продолжала жевать. «Все понятно. Право Кейси написать отказ от адвоката, но я изучила вопрос. Было интересно узнать, обязана ли я принимать участие в телешоу против моего желания. Ответ отрицательный». Лори заранее прокрутила в голове разнообразные сценарии развития событий в офисе Дженнис Марвуд, но такого среди них не было. «А как же верность своему клиенту? Она провела в тюрьме 15 лет и теперь желает обелить свое имя. По идее, вы до сих пор ее адвокат. Извините, но я не понимаю, в чем тут загвоздка. В мои обязанности входило защищать ее в суде, а также подать апелляцию, но процесс давно завершился. Я не звезда реалити-шоу, я не обязана появляться перед телекамерами». Кейси подписала бумаги. «Это ее право, но она не может заставить меня разговаривать с вами точно так же, как не может указывать мне, где мне сегодня ужинать. Да, я достала из архива материалы дела. Она имеет право с ними ознакомиться, и я всегда готова ответить на любые ее вопросы, если таковые у нее возникнут, но что касается вашей передачи, увольте. Участвовать в ней я не буду». Лори в очередной раз пожалела, что рядом с ней нет Алекса. Она исходила из того, что бывший адвокат Кейси хотя бы изобразит интерес, что она сделает вид, что готова поднять перчатку и попытаться обелить имя своей бывшей подзащитной. Увы, Дженнис Марвуд ответила ей отказом. Лори же никоим образом не могла на нее давить. Она еще не успела осознать, что происходит, как Марвуд проводила ее из фойе в небольшой конференц-зал. Там на столе стояли 2 картонные коробки, помеченные «К. Картер». «Что стало бы с ними, если б я сегодня не приехала сюда?» — спросила Лори. «Как я уже сказала, я собиралась вам позвонить. Завтра их забрала бы курьерская служба». И вновь Лори не поверила ни единому ее слову. Пока шел суд, кто-то троллил Кейси отрицательными постами в интернете. Вы пытались выяснить, кто это был? Все, что у меня есть, находится в этих папках. Дочь одного из присяжных сказала отцу, что читала в интернете, будто Кейси уже созналась, о чем сам присяжный доложил судье. Почему вы не потребовали его отвода? Марвуд подтолкнула к ней коробки с папками. При всем моем уважении к вам, мэм, я не обязана вам ничего объяснять. Скажите, вы сами заберете эти коробки? Это все, что я могу вам предложить. Алекс оценил Дженнис Марвуд как адвоката на 3 с минусом. Лори же поставила бы ей 1. Когда она, неся коробки, вышла на улицу, отец все так же сидел в машине и барабанил пальцами по рулю. Не иначе, как слушает свою любимую радиостанцию, транслирующую хиты 1960-х годов, решила Лори. Заметив ее, Лео открыл багажник и вышел, чтобы ей помочь. «Полагаю, все прошло гладко», — сказал он, беря у нее одну коробку. «Еще бы», — ответила Лори. Пусть у нее нет доказательств, но внутренний голос подсказал ей, что отец Хантера явно надавил на адвокатшу Кейси.